Лорд Поттер ответил на ваш вопрос, или изволите еще что-то узнать? Да вы не стесняйтесь, милейший, мистер Дженкинс, спрашивайте. И, право слово, вставайте вы уже с холодного пола, а то застудите себе все самое ценное. Но удовольствие наблюдать за реакцией Остроносовой компании на вежливый вопрос и убойный ответ было недолгим, от силы секунд 15. Атриум министерства наводнили колдомедики. Ой, печаль, печаль для бедняги Дженкинса, пресса. Улыбаясь широко и с наслаждением, Рита, словно торнадо, ворвалась в помещение. Да не одна, а с иностранными журналистами и тремя коллегами из других британских газет. Вся эта разношерстная братья рассредоточилась по атриуму и с энтузиазмом принялась не только исполнять профессиональный долг, но и помогать невинно пострадавшим честным членам английского общества. Они бы и намеченных распространили свою заботу, но слишком уж страшным было зрелище для неподготовленных людей. Одного паренька вырвало прямо на дородную даму в темно-оранжевой мантии, но старушка лишь благосклонно похлопала мальчишку по спине. На незапланированный шухер прилетели и проснувшиеся сотрудники отдела тайн. Через 10 минут бедлама Гарри понял, что нужно ретироваться, ибо по атриуму неслась кавалерия в лице его, министра и Дамблдора. Видимо, сей факт понял не только он, но и колдомедики. Закончив оказывать экстренную помощь, они скоренько погрузили всех пожирателей на носилки, накинули на себя и пациентов светящиеся цепочки портала и один за другим исчезли. Последним в портал затянуло Смитвика с двумя Малфоями. Решив, что в клинику он наведается вечером, прихватив с собой Андромеду, кому, как ни женщине, заниматься благотворительностью, Гарри потянул Рона к выходу. Отдел образования он посетит завтра, наверное. Дементор бы зацеловал Британию. Ни дня покоя, зато не скучно. Глава 15. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Поднимались наверх они в молчании. Гарри прокручивал в уме произошедшее и отстраненно наблюдал за Роном. Пару раз мальчишка порывался чего-то сказать и каждый раз закрывал рот и хмурил брови. Но когда телефонная будка остановилась, Гарри открыл дверь и вышел наружу, едва не столкнувшись с каким-то молодым чиновником, ломанувшимся внутрь кабинки. Уизли наконец-то проворчал что-то о шахматах, о неумении Гермионы играть и о том, что он тоже научится создавать говорящего патронуса. На этой оптимистичной ноте Гарри поторопился попрощаться. У него были дела поважнее, чем дальнейшее общение с Роном, чье любопытство обязательно проснется, как только мальчишка окончательно придет в себя. Дома его ждал Маркос. Вместе с Андромедой они сидели в гостиной, потягивали чай и тихо переговаривались между собой. Присоединившись к теплой компании, Гарри узнал, как обстояли дела в банке, что претензионные слушания состоятся через неделю, поведал о недавнем происшествии в министерстве и соображения на сей счет, а также изложил свое видение о долгосрочном сотрудничестве с клиникой. С учетом имеющейся на балансе зельеварной лавки, сотрудничество может оказаться весьма и весьма перспективным, согласился Маркос. Но вы же понимаете, что Альбус будет возражать, тревожно хмурясь, произнесла Андромеда. Да пусть возражает. Собственную выгоду от сотрудничества с клиникой я упускать не собираюсь. Гарри вызвал Кричера и приказал ему принести восстанавливающего зелья. Чувствовал он себя неважно, а дел еще куча. Так вы согласны приступить к обязанностям светской львицы уже сегодня вечером? Если тебе это нужно, то, разумеется, согласна, переглянувшись с Маркасом, произнесла миссис Тонкс. Похоже, эта тема уже обсуждалась, и предложение Гарри не стало для нее сюрпризом. Мало того, судя по всему, тема прорабатывалась детально, тем лучше. И все-таки, вы уверены, что открытая конфронтация с Дамблдором – это разумное решение? Может, следовало бы положиться на закон? В конце концов, за воровство полагается заключение в Азкабан, а за превышение полномочий – приличный штраф. С точки зрения закона старый прохиндей ничего не нарушал, ибо действовал в соответствии с завещанием, поморщился Маркос. Что же до конфронтации, у нас даже в мыслях ничего подобного не было, не так ли, лорд Поттер? Никаких разборок, мести и прочих глупых шалостей, только бизнес, покивал Гарри. Выпив зелья и приказав Кричеру подавать обед, он удовлетворенно хмыкнул и хитро прищурился. Не волнуйтесь об этом, вы мне лучше скажите, что за чары вы навесили на свой дом? Обычные, удивленно откликнулась Андромеда. А что случилось? Что случилось? Гарри в нарушении застольных традиций поведал за обедом. Он в деталях пересказал беседу с Уизли, сделал акцент на озабоченности Дамблдора относительно благополучия Тедди и россказнях о каких-то темных чарах, которыми его якобы приложило на подлете. Сказать, что Андромеда была недовольна попыткой вмешаться в дела семьи чьего-то длинного носа, ничего не сказать. Но Гарри знал, что женщина не станет лезть в бутылку. Блэковский темперамент будет направлен в мирное русло, поспособствует собранности и осторожности. После обеда они вновь переместились в гостиную. Гарри отправил письмо Дервенту, главному целителю Святого Мунга, с просьбой принять его и мистера Донована для решения вопроса дальнейшего сотрудничества. Любопытные дела происходят. Маркос покрутил в руке чайную ложечку, положил на блюдце и нахмурился. Камины в министерстве нынешняя власть разблокировать не в состоянии, ну или делает вид, что не в состоянии, а какие-то необыкновенно сильные артефакты расставляет в атриуме и ловит ими пожирателей. И это после того, как темная метка деактивировалась. Интересно, кто же такой мастеровитый, создавший настолько сверхчувствительный предмет? Ничего сложного, если есть обычные распознающие артефакты тот, кто может с помощью своей метки и нехитрых манипуляций вложить в него нужную информацию. А вот для объединения действий артефакта и пыточных чар требовался определенный навык. Гарри потер подбородок. Вот как пить дать, Дамблдор со Снейпом, именно та сладкая парочка, что создала капкан для пожирателей. И ты говоришь, что все снес простым магическим выплеском. С изрядной долей скепсиса в голосе протянул Маркос. Я был раздражен, даже зол. Гарри пожал плечами и, вытащив палочку из кобуры на поясе, задумчиво на нее уставился. Вот, кстати, насчет чар, надо бы сюда вложить что-нибудь попроще, на случай всяких аврорских проверок. Это умным людям можно втирать о направленной стихийной магии, и они могут даже поверить. Подумано, сделано. Можно было, конечно, отложить на потом, когда останется в гордом одиночестве, но иной раз полезно демонстрировать своему окружению доверие. Маркос с Андромедой, не задавая лишних вопросов и без сопутствующих комментариев, помогли ему обработать волшебную палочку. Вложить в магический предмет информацию просто, а вот затереть в пайку, распределить чары в нужном порядке и времени, гораздо сложнее. Но для мастера-артефактолога это сущая ерунда. Вот только время демонстрации таких тонких материй для него наступит года через 2-3. А пока он обычный мальчишка-недоучка, хоть и обладающий врожденным даром, магической мощью и потрясающей везучестью. Объяснить и поверить в направленную бесполочковую магию гораздо легче, чем в непонятно откуда взявшееся умение подделывать магические следы и информацию. Едва они закончили с палочкой, пришел ответ от главного целителя, и они втроем отправились в клинику. «Очень похоже, что вы на осадном положении», – произнес Гарри, подходя к окну, выходившему в большой светлый холл клиники. Рассредоточенных по всему помещению авроров сложно было не заметить. «Появились полчаса назад», – недовольно пробурчал Дервент. До сего момента он минут 30 возмущенно шипел в адрес его. Министра и компании умилялся в адрес Скитера и ее коллег. Оказывается, журналисты из первых уст узнали о происшествии в министерстве, так как на момент явления Патронуса с посланием находились в кабинете Смитвика. До этого Альбус доставал меня через камин. Дескать, выданная моим секретарем информация о тяжелых повреждениях пожирателей — наглая ложь. И если я не желаю сесть в Азкабан за государственную измену, то я немедленно предоставлю доступ аврорам к опасным преступникам, чья вина целиком и полностью доказана. Каково, а? Согласен. Возмутительная наглость, поддакнул Маркос, смахивая несуществующую пылинку с рукава своей мантии. Но я бы с ним не спорил, а просто игнорировал. Пусть поистерит, иной раз это полезно. Но усилить защиту клиники, переведя ее на военное положение, не помешает. Во избежание, так сказать, одному Мерлину известно, на что способны странные маги, взявшие руль власти. Да и дополнительная защита на палаты с пожирателями лишней не будет. Пострадавшие они или нет, но невинными агнцами Малфоя и компания уж точно не являются. С этим все нормально. Я их в одну палату положил. Туда и обратно без специального именного пропуска никто не проскочит, отмахнулся Дервент и нахмурился. Вы действительно считаете, что есть вероятность нападения на клинику? Не исключаю такую возможность, кивнул Маркос. Дамблдора давно не щелкали по носу и не оттаптывали ног, а тут все и сразу. Конечно, он злится и истерит, но стоит проявить твердость, и все встанет на свои места. Твердость, проворчал Дервент, легко говорить, когда свободные руки. Хватит жаловаться и тратить наше время, решительно произнесла Андромеда. Взглянув на нее, Гарри довольно улыбнулся. Прежде всего, сообщаю, прямого перечисления денег не будет, а будет обоюдовыгодное сотрудничество между клиникой Святого Мунга и родом Поттер», — подхватил Маркос. «Вы собираетесь возродить производство лабораторной посуды?» У Дервента азартно заблестели глаза. «Лестно. Весьма и весьма лестно. Значит, британские специалисты все еще помнят об уникальных свойствах на первый взгляд простых вещей. Это было бы замечательно. А то последний тигель с клеймом Поттеров мы бережем как зеницу ока. Пока рано об этом говорить. Но с поставкой зелья и ингредиентов перебоев у вас, надеюсь, больше не будет». Маркос вытащил из кармана пергамент и, развернув его, посмотрел на Дервента. «Вы, помнится, жаловались лорду Поттеру на Бакле, владельца аптеки? Ну, так в скорости он перестанет им быть». Гарри вздернул бровь, припоминая изученные вскользь бумаги и слова Маркоса о нахождении у них на балансе зельеварной лавки. «Интересно, интересно. У нас появилась призрачная возможность встретиться с самым неуловимым зельеваром, а значит, есть шанс использовать волчьи противоядие без посредников и ультиматумов». Входя в кабинет, произнес Смитвик и пристально взглянул на Гарри. «Среди пожирателей, задолжавших вам, лорд Поттер, затесался маркиз Флавиус Билби, родной брат Дамокла. Они, конечно, много лет в ссоре, но упускать случай не стоит», — хмыкнул Гарри. «Кстати, неплохо бы до пожирателей донести мысль, что с ним очень полезно дружить. Долги они, естественно, не закрепят, небось, не идиоты, хотя пошли же за полукровкой, проповедующим чистоту крови, значит, внушаемые, ну, или трусливые. Правда, есть и такие, как Малфой, которые скорее сожрут свою шляпу, чем признаются обязанными Поттеру. Но это тоже развлечение. Гарри даже соль предложит, если что. Кстати, Драко тоже не мешало бы навестить, но не сегодня. Вы продолжайте. Обо всем поговорим сегодня вечером. А мы с поверенным, пожалуй, сходим, проведаем ваших меченых пациентов. Как понимаю, они в состоянии разговаривать и соображать, где их разместили. Палата напоминала школьный лазарет. Большая комната с кроватями, уставленными рядами, и ширмами, создающими некое подобие камерности пациентам и посетителям. Освещалась комната точечно. Всего было 5 световых пятен. Легкое колыхание воздуха и мерцание стен говорили о наложенных на палату чарах. Покрутив в руках бейджик-пропуск, выданный Смитвиком и сунув его в карман мантии, Гарри переглянулся с Маркасом, и они направились к дальней стене. Именно там разместили Билби. Разговор с родным братом известного зельевара начался напряженно. Впрочем, это и не удивительно. Потом беседа сгладилась, потому что весьма и весьма сложно сопротивляться двум велеречивым магам, один из которых укокошил твоего хозяина и давил на тебя всей своей значимостью. Правда, когда речь зашла о выполнении просьбы в благодарность за спасение жизни, поднял голову британский снобизм. «Вы, вероятно, шутите, говоря о долгах», — насмешливо произнес Билби, с большим трудом принимая вертикальное положение на кровати. Но было видно, пожиратель явно опасался давления, которое, вполне возможно, просто не выдержит. Они с Поттером находились в разных весовых категориях, и Билби это прекрасно понимал. «А кто тут говорил о долгах? Я прошу лишь об услуге». Причем совсем незначительная и не стоящая лично для вас Никната. Если же вы не желаете ее оказать, воля ваша. Но не стоит набивать себе цену. Гарри медленно поднялся со стула, хищно сощурился и тут же мягко улыбнулся, когда оппонент вжался спиной в изголовье кровати. Даже будучи еще совсем сопляком, он всегда умел нагнать страху на оппонента, иначе можете надорваться или перехитрить самого себя. Я, признаться, рассчитывал, что несмотря на метку полукровки, маркиз всегда остается маркизом. Но я ошибся, от равнодушного тона Билби вздрогнул. Мистер Донован поднялся со стула, взял со стола котелок с тростью и, прежде чем выйти за ширму, добавил: «И это свет британской аристократии». «Да что вы знаете о...» — с угрозой в голосе зашипел Билби, но выглядеть в глазах собеседников значительней, чем есть на самом деле, ему не удалось. Опустив взгляд и комкая в руках простынь, он едва слышно выдохнул: «Я устрою встречу с братом. Сегодня вечером пришлю его адрес. Благодарю, лорд Поттер, за своевременно оказанную помощь». «Рад был помочь», — кивнул Гарри и вышел за ширму. «Думаете, выполнит обещание? Можно отказать в просьбе победителю твоего господина», — едва слышно произнес Маркос и медленно двинулся по проходу к выходу. «Но чтобы откровенно ему солгать, нужно обладать недюжинной смелостью. Думаете, у сего господина она имеется? Лорд Поттер, можно вас на пару слов?» Догнал Гарри осторожный голос Драка, когда они с поверенным уже были у двухстворчатых дверей. Гарри мысленно чертыхнулся, устало улыбнулся Маркосу, вздохнул и, развернувшись, пошел к Малфою. «Пару слов говорить будете вы или ваш отец, с вами буду разговаривать, я, царь», — пробурчал Гарри и подмигнул Драка. Мальчишка в ответ дернул плечом, резко повернулся и зашел за ширму. «О, а мы, изволим смущаться». Гарри ступил в изрядно расширенное и измененное пространство, уселся в указанное кресло и, насмешливо глянув на Люциуса, поинтересовался: «И что же вам нужно? Поговорить, а отнюдь не закреплять долги?» Малфой многозначительно ухмыльнулся. «Вы же за этим пожаловали к бедняге Билби». Гарри тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и, забросив ногу на ногу, склонил голову. Второй раз в жизни он видит этого павлина, а он его уже достал. «Ну вот что с ним делать? Ваша наглость, лорд Малфой, меня хоть и умиляет, но удовольствия от лицезрения вашего лица я не испытываю». Медленно, словно смакуя каждое слово, протянул Гарри. «И если не хотите нарваться на материализовавшееся недовольство потомка некромантов, артефактологов и победителя своего хозяина, смените тон. У вас еще одна попытка. Чем обязан?» Наблюдать за Люциусом было скучно. Белобрысый гаденыш от злости и от попыток справиться с эмоциями пошел красными пятнами и несколько секунд громко сопел и постукивал тростью по ноге. А вот Драко с каждой новой встречей производил все лучшие и лучшие впечатления. Мальчишка не в пример своему папаше обладал неплохой выдержкой. Удалить метку мог только темный лорд. Хрипло выдавил из себя Люциус целую вечность спустя. Складывалось впечатление, что он давил ногой на собственное горло. «Но как вам удалось это сделать? Причина в Парсилтанге, которым вы владеете. Если это такой обходной маневр, чтобы подойти к просьбе удалить метку из вас тоже, то напрасно насилуете себя вежливостью». Гарри усмехнулся в ответ на раздраженный взгляд Люциуса. «Ах, как мы не любим плясать под чужую дудку. Все перед нами на носочках бегают, а тут появляется какой-то Поттер и носом в грязь. Ну как тут быть спокойным? К тому же, удалив с Драка метку, я частично выполнил данное мной обещание. Но вы-то здесь при чем? Да и зачем это вам? Все в магическом мире знают, что лорд Малфой прогибался и падал в ноги полукровке, возомнившим из себя спасителя, хранителя знания и чистоты крови. Последнее особенно забавно, если вспомнить его родословную. Если поможете мне избавиться от метки, я закреплю перед вами долг жизни. Малфой никому ничего никогда. Охренеть. С каждым днем все забавнее и забавнее. Я польщен. Но мне-то это зачем? Что может предложить мне род Малфоев такого интересного, чтобы я вдруг забыл вашу наглость, стремление обмануть? Задумчиво протянул Гарри и потер подбородок. Можно, конечно, потрясти сейфы белобрысого семейства. Чего-чего, а деньги ему нужны. А может, но додумать Гарри не успел. Перед ним зависла какая-то призрачная птичка, и Патронус сообщил голосом Андромеды: «Гарри, дома срочно нужна твоя помощь, но я подумаю над вашим предложением». Задаваясь вопросом, что случилось, Гарри вскочил с кресла, кивнул обоим Малфоям и, выбежав в коридор, устремился в каминный зал, а оттуда в дом Блэков. Глава 16. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Ступив на мраморный прикаминный пол, усыпанный штукатуркой, Гарри оказался в эпицентре светопреставления. Треск, гуляющий по комнате ветер, вспышки чистой магии. Впав в секундный ступор, чего давненько с ним не было, он выругался, резко взмахнул рукой, накладывая дополнительные щиты на дом Блэков, создал откатную волну для придурков, вздумавших ломиться в обитель чистокровного рода, пригладил встрепанные волосы и, оглядев гостиную, рявкнул: «Кричер!» Хозяин, домовик, материализовавшийся посреди комнаты, низко поклонился и протянул Гарри пару бутыльков с зельями. Нечестивцы лезли в дом. Маленький сэр заплакал. Минки никак не могла его успокоить и отправилась за леди Андромедой. И почему, мать его, нечестивцы уже не плавают в дерьме, а продолжают ломиться в дом? Забыли, что с подобными наглецами делать? «Потому что это Бруствер, Дамблдор и Флетчер», — отозвалась Андромеда, медленно спускаясь по лестнице. «Мы решили держать оборону и не применять средневековые меры воздействия на незваных гостей. Вот как раз таким гостям, один из которых вроде как представитель власти, лезущий без разрешения, санкций и прочего в чужой дом, самое место в выгребной яме. Кричер, озаботься надлежащей встречей. Только сделай это естественно». Домовик исчез, а Гарри подошел к окну, прищурился и удовлетворенно хмыкнул, когда крышка люка, рядом с которым стояла борзая троица, уже изрядно потрепанная откатной волной, взлетела вверх. Фонтан канализационной зеленовато-коричневой жижи обрушился на головы ошарашенных магов и повалил их на асфальт. Слава Мерлину, в минуту аварии никого из простецов рядом не было. А Кричер молодец, знатный гейзер устроил. Тебе Макглав не жалко? Андромеда чуть сморщила нос от убойного духа, просочившегося в трещинки старого дома и стремительно распространявшегося по комнатам. Взмахнув волшебной палочкой, она наложила очищающие чары и, встав рядом с Гарри, кашлянула. От запаха никто не умирал, хмыкнул он, покосившись на леди, но согласен, амбра крепкая. Но, как видите, аварийная служба буквально прилетела. КХМ правильно, под белые рученьки и в сторону всяких хмырей, старикашек и нервных типов. Активнее очищаем улицу от дерьма, господа спасатели, активнее. Хозяин, все в порядке. Волшебные палочки у всех троих провалились в люк. Замечательно. А теперь приводите дом в порядок. Довольно щурясь и с трудом сдерживая плебейский ржач, Гарри отошел от окна, очистил кресло от пыли, в одном разместился сам, на другое кивнул Андромеде. Присаживайтесь. Маркос остался в клинике? Да. Оказывается, они с доктором Дервентом учились на одном факультете, так что им есть о чем поговорить. А чего хотел лорд Малфой? Миссис Тонг занялась женскими делами, а именно, начала приводить гостиную в порядок. Хотел получить услугу, при этом прося о ней абсолютно непереговорным языком. Люциус привык покупать, а не просить. Кого деньгами, а кого и угрозами. А что делать с такими, как я, не понимает, пробормотал Гарри, потирая подбородок. Отмахнуться не получалось, потому что земля горела под ногами, а я вроде как надежда на благополучную жизнь. И переступить свой гонор тоже не выходило даже во спасение собственной шкуры. Лорд Поттер, могу я с вами поговорить? Раздался голос Драка из камина. А вот и посредник, не теряющий времени даром, Гарри криво улыбнулся и пригласил Малфоя зайти. «Добрый вечер, миссис Тонкс», — произнес Драка, ступив на прикаминный мраморный пол. Но больше ничего добавить не успел. Камин снова взревел и из него раздалось. «Мистер Поттер, я могу зайти?» «Макгонагалл?» — вопросительно протянул Малфой. «Кажется, это декан». Гарри озадаченно уставился на тлеющие огоньки в жерле камина, и какого Дракла ей понадобилось. Попросив Драка подождать в кабинете, а Андромеду составить компанию гостю, дабы оградить от скуки, Гарри пригласил Макгонагалл войти. Декан Гриффиндор оказалась высокой дамой довольно сурового вида с собранными в аккуратный пучок темными с проседью волосами, в квадратных очках и строгой одежде. Обменявшись приветствиями и ничего не значащими фразами, Гарри пригласил гостю присесть и предложил чашечку чая. Но Макгонагалл, проявлявшая все признаки нетерпеливого ожидания, от угощения отказалась. «Вас что-то беспокоит?» Гарри вопросительно склонил голову на бок. «Альбус собирался к вам вместе с Кингсли и Флетчером», профессор поджала тонкие губы, выражая неодобрение не то самому визиту, не то визитерам. «Но их почему-то нет, и меня это тревожит». «В дом пытались вломиться», задумчиво протянул Гарри. «Кто это был, смотреть было недосуг». Однако больше никто не извещал о своем визите, и, соответственно, не приходил. Альбус, разумеется, не стал бы так поступать, после нескольких секунд напряженного молчания как-то неуверенно произнесла Макгонагалл. Признаться, мне все равно, это раньше желания и устремления Дамблдора я считал своими собственными. Беседа с ним была едва ли не самым главным событием в жизни. Сейчас же видеть его и разговаривать с ним не доставляет мне удовольствия. Да и времени на неприятное общение жалко, со вздохом произнес Гарри, вежливо улыбнувшись, спросил. Профессор, что вы от меня хотите? Альбус меня пригласил, слегка поморщившись, отозвалась Макгонагалл. Сказал, что после того, как вы неправильно его поняли в вашу встречу в министерстве, о чем успела раструбить вся британская пресса, все его предложения и пожелания вы воспринимаете в штыки. Сложно не так понять, когда в тебя бьют легилименцией. Спасибо Снейпу. Что это такое, я узнал еще на пятом курсе. Гарри поднял руку, жестом останавливая возражение. Профессор, извините, но можно попросить вас перейти сразу к делу. Всем преподавательским составом мы решили повторить последний год обучения для выпускников. Дети практически не учились, Соответственно, жаба сдать не смогут. Ну, а вы, Гарри, жаба и пересдача совов у меня случатся за пределами Хогвартса. Извините, но дела семьи не позволят мне тратить целый год на обучение. Но, Гарри, как же так, вы просто обязаны. Что значит пересдача? Ваших совов хватит для Аврорской академии, а к жабе самостоятельно подготовиться очень трудно. Профессор решительно произнес Гарри, при всем моем уважении, но в Хогвартс я не вернусь. Экзамены буду сдавать в отделе образования, и очень надеюсь, что никто не станет мне мешать, потому что это ничего не изменит. Что же до академии, она, конечно, будет, только не Аврорская. Я глава рода, которому надо знать экономику, финансы и, кроме того, развивать семейный дар, артефактологию. Раньше я этого не знал, вот и выбрал более доступную для понимания профессию. Вы меня очень удивили. Я почему-то думала, что вы будете рады вернуться в родные стены, МакГонагалл покачала головой, но вы, разумеется, в своем праве. Я это понимаю и принимаю, только, боюсь, Альбус станет упорствовать. Я натравлю на него своего поверенного, хмыкнул Гарри, и спасибо за понимание. Что со школой? Я могу чем-нибудь помочь? Минут 15 они разговаривали о Хогвартсе. Договорились, что когда начнется восстановление школы, МакГонагалл даст ему знать, и он обязательно поможет, если не деньгами, так личным участием. Простились они вполне довольные друг другом. Наложив на камин блокирующие чары, Гарри направился в кабинет. Когда он открыл дверь, на него уставились две пары глаз. Облегчение от его прихода буквально осязалось. И какого Мерлина мы были такими напряженными? Преподавательский состав решил повторить выпускной год, произнес Гарри. Он пересек комнату, уселся в кресло и внимательно посмотрел на Драко, отложившего книгу, которую читал, и Андромеду. В эту секунду к нему пришло понимание. Напряженные они от того, что одному вбивалось в голову презрение к тетушке Общепенке, и он не мог чувствовать себя свободным в ее компании, а миссис Тонкс, прекрасно понимая состояние мальчишки, не навязывалась со светской беседой, а просто предложила чай и поискать на полках что-либо для себя интересное. Да, если учесть, что происходило в Хогвартсе весь учебный год, то в этом решении нет ничего удивительного, медленно произнесла Андромеда. Минерва приходила, чтобы об этом сообщить, может, да, а может и нет, Гарри пожал плечами. Почти дословно, КХМ, Альбус ее пригласил, сказал, что после того, как я неправильно его понял при встрече в министерстве, о чем успела раструбить вся британская пресса, все его предложения и пожелания я воспринимаю в штыки. Вот так вот. Ну, а поскольку Дамблдора на месте не оказалось, профессор сообщила мне потрясающую новость. А была ли она целью визита, неизвестно. Естественно, я не согласился, потому как не считаю нужным тратить целый год не пойми на что. Сдать жаба можно и в отделе образования. Альбус будет сильно возражать, с задумчивой улыбкой произнесла Андромеда. Встав с кресла, она попрощалась и вышла из кабинета. Раз ожидается прибытие Дамблдора, я, пожалуй, пойду. Не ожидается, Гарри усмехнулся и махнул рукой, жестом усаживая гостя снова в кресло, тем более он уже приходил. Нежданно, негаданно и очень нагло. И если мозги у него еще не протухли, то в следующий раз поостережется нахрапом брать Блэк Хаус. Так чего ты хотел? Без перехода спросил Гарри. Хотел попросить. После секундного замешательства произнес Драко. И тут же запнулся, поправил воротник рубашки, при этом глядя куда угодно, только не на Гарри. Наконец, он собрался с мыслями и произнес. Я не подумал о допросах с пристрастием, когда ты снимал метку. Происшествие в министерстве показало, что, оказывается, о ней многие знали. А словом, возьми с меня непреложный обед. Я не хочу тебя подставлять под ненужные вопросы, которые обязательно появятся. Если в начале нервной речи Гарри был само любопытство, то к концу он хмурился. Нет, то, что мальчишка не хотел ему неприятностей, это похвально и очень хорошо его характеризовало, но вот страх перед допросом с пристрастием удивлял. У вас, что же, нет артефактов, защищающих сознание и помогающих при использовании сыворотки правды? Недоуменно протянул Гарри. Кажется, он тоже многое упускал в этой реальности. Поттер. Драко раздраженно нахмурился. Раз являешься потомком артефактологов, то ты наверняка читал, что требуется для создания подобного артефакта. Покупной же грубоватый помогает лишь в некоторых случаях. Допросы в Аврорате к ним не относятся. Малфой настолько осторожны, подавив первичное желание сказать трусливые, Гарри качнул головой, что отказались иметь в роду такую полезную вещь. Признаться, я удивлен. Не отказались. У нас есть один, зло выдохнул Драко и снова запнулся. Ну, понятно, у Люциуса всяко больше тайн, чем у наследника. Да и что может рассказать мальчишка такого важного и секретного про деятельность пожирателей? Вряд ли он являлся доверенным лицом Волдеморта. Вот известие об умении Поттера удалять темную метку, новость, так новость. Но в отличие от Драко, обнародование сего факта Гарри абсолютно не волновало. Нашел бы правдоподобные объяснения. Только вот разговоры говорить с представителями власти и вездесущим Дамблдором желания действительно не было, да и обед не выход. Гарри вздохнул, потер шею и медленно произнес: «Ты же понимаешь, что обнаружив непреложный обед, Авроры взбодрятся и с еще большим энтузиазмом возьмутся за дело. И не факт, что после их усердия ты здоровым выберешься из министерства, так что это не выход. Я возьму с тебя обещание, только не по поводу удаления метки, а кое-каких манипуляций». «Каких манипуляций?» – подозрительно щурясь, спросил Драко. «Очень и очень полезных, для тебя совершенно не опасных, может быть, немного болезненных», – Гарри криво улыбнулся. «Так что, рискнешь снова мне довериться?» Молчание длилось пару минут, в течение которых Малфой пристально его разглядывал. Какие мысли роились в голове мальчишки, сложно было понять, а вот Гарри размышлял на тему принятого им решения. До сего момента он не предлагал сделать такой тонкий, можно сказать, интимный артефакт, человеку настолько постороннему. Знаешь, Поттер, еще несколько месяцев назад подобный разговор был бы между нами совершенно невозможен, медленно произнес Драко, как и мое решение. Но сейчас, пожалуй, я рискну. Получив согласие, Гарри привычно переместил кресло с седоком поближе к себе и, начисто проигнорировав недовольное сопение Малфоя, закрепил непреложный обет. Со своей же стороны пообещал никоим образом не вредить Драко, чем несказанно его удивил. «Я собираюсь сделать артефакт, который поможет тебе незаметно противостоять легилименции и сопротивляться сыворотке правды. Так сказать, естественно сопротивляться. Очень чисто подделывать воспоминания. Например, ты можешь показать, как Волдеморт насильно ставит тебе метку. И она, предположим, исчезает после его смерти. Почему так случилось? Пускай ломают головы умники из министерства. Конечно, он не поможет, если мастер вздумает подделать информацию. Тут все в твоих руках. А для изготовления подобной вещицы нужна добровольно отданная кровь», пояснил Гарри в ответ на молчаливый вопрос, прямо-таки светившийся в глазах мальчишки. «Подожди, что значит сделать артефакт?» Ошарашенно выдохнул Драко. Он резко одернул руку, которую Гарри потянул было на себя, и на манер маленького ребенка спрятал за спину. Чтобы такое сделать, нужно много лет учиться у мастера. В конце концов, нужно самому быть мастером. Ты же тупица, якшавшийся 7 лет с грязнокровкой и предателем крови. Сила силой, но тут, ты, помнится, говорил, что и метку удалить нельзя. Спокойно отреагировал Гарри на экспрессивную речь. Но я ее убрал. И сила здесь дело третье. Что же касается всего остального, то разве ты меня настолько хорошо знаешь, чтобы судить о наличии или отсутствии знаний и умений? Грохнуть твоего хозяина, кстати, тоже было далеко не просто. Или воображаешь, что раз я дитя пророчества, то и напрягаться особо не стоило? Завалить его можно было и щелчком по лбу, и чего же мы молчим? Гарри склонил голову, насмешливо наблюдая за Драко, и придумывал, чем бы себя наградить за терпение, а негодника за раздражающие слова. Мальчишка несколько секунд буравил его напряженным взглядом, в котором проскальзывал страх, громко сопел и щурился. «Извини», — наконец выдавил Драко и протянул руку, — «просто ты ведешь себя очень непривычно». «Непривычно я вел себя в Хогвартсе», — хмыкнул Гарри, решив, что раз пошла такая пьянка, то главное в мистификации — меньше слов, больше многозначительных намеков, и собеседник, если он не глупый маг, сам до всего дойдет. Впрочем, это не важно. Мы уже вышли из детского возраста и пора переходить к сотрудничеству по-взрослому. Сказав это, Гарри вызвал Кричера. Приказал принести несколько восстанавливающих зелий и купить сыворотку правды. Потом уселся поудобнее и перевернул руку Драко ладонью кверху. Сейчас ни слова, и наступило время таинства. Сколько бы лет Гарри не создавал артефакты, он не устанет удивляться тому, насколько они получались разными внешне, будучи одинаковыми внутренне. Мастер говорил, что все дело в крови и магии самих волшебников. Вот и сейчас капельки крови Драко, сначала немного испуганного, а потом замершего от восторга, медленно превращались в тонюсенькую паутинку. Дрожащие ниточки, парившие над ладонью мальчишки, постепенно светлели, и под воздействием магических потоков, исходящих от Гарри, скручивались, образуя замысловатые спирали. Они впитывали в себя формулы защитных чар. Пару мгновений, и артефакт, сотканный из чистой магии мастера и крови носителя, просочился сквозь кожу. Ранка медленно затянулась. Гарри погладил белесый рубец в центре ладони, который через пару дней должен исчезнуть, и поднял глаза на Малфоя. Тот закусил губу и смотрел на свою руку, а по подбородку тонкой струйкой текла кровь. «Ну что за манера кусаться?» – пробормотал Гарри. Приподняв драко голову, он вытер большим пальцем красный ручеек, а, взглянув прямо в широко распахнутые глаза, выдохнул. «Легилиминс, калейдоскоп картинок, в том числе и с его участием», через несколько секунд резко оборвался. В виске ввинтилась боль. Стало трудно дышать. «Спокойно, не стоит давить меня своим щитом». Отправив мысленный посыл, Гарри встряхнулся. А мальчишка силен, и как быстро сориентировался, и не стоит так явно демонстрировать свои умения в окклюменции. Чтобы ввести нападающего в заблуждение, нужно действовать тоньше. «Активируй полученный артефакт». «Как?» – злой, но в то же время растерянный голос раздался спустя несколько десятков секунд. Было видно, что такое общение драка в новинку. Почувствуя его, Гарри мягко толкнул стену перед собой, давая понять, стоило бы щиты ослабить, что драка и сделал. С опаской и неохотно, находясь в чужом сознании, чувства и ощущения обострялись, но темная громада постепенно светлела, пока полностью не исчезла. «Посмотри как бы внутрь себя». Спустя довольно продолжительное время, в течение которого драка забавно бурчал и даже ругался, он радостно вскрикнул: «Есть!» И тут же нетерпеливо спросил: «Что теперь?» «Теперь попробуй создать обманку, ложные воспоминания, и начни их мне подбрасывать». Гарри сомневался, что за один раз мальчишке удастся справиться с этим не особо сложным, но и нелегким делом. Но он ошибся, драка оказался очень талантливым учеником и все схватывал на лету. Научился невидимо и ненавязчиво сопротивляться внешней агрессии. Решив, что пришло время для работы в стрессовой ситуации, Гарри немного поразмышлял и, мысленно улыбнувшись, решился. Так он еще никого не проверял. Тем интереснее будет узнать результат. Все еще находясь в чужом сознании, он сжал подбородок драка одной рукой, другую положил ему на плечо и поцеловал. «Вот тебе и награда за терпение», — мелькнула мысль. Едва он ощутил на своих губах вкус крови и нерешительный отклик. Поцелуй оказался самым необыкновенным в его жизни. Собственные, по-зрелому сдержанные эмоции, едва не затопило юношеской горячностью. Но через несколько секунд ответная жаркая волна негодования, злости и возбуждения вымила его из чужого сознания и заставила морщиться не только от боли в висках, но и в челюсти. «Хороший удар», — проворчал Гарри, потирая подбородок и глядя на драка. Его покрасневшее лицо и хук справа свидетельствовали о смущении и праведном гневе, что хорошо, поскольку ненароком оскорбить молодую поросль британской аристократии в его планы не входило. Чувствуя приятное волнение в крови и не спуская пристального взгляда с мальчишки, Гарри вздохнул. Да, результат проверки оказался более чем неожиданным. Как-то раньше он не замечал за собой сексуального интереса к ровесникам сына. Драка, в ответ на его изучающий взгляд, что-то прошипел и вскочил с кресла. Но, во-первых, оно находилось слишком близко к другому посадочному месту, а, во-вторых, непривычно долгое нахождение внутри себя сыграло плохую шутку. Драка повалился на того, от которого собрался драпать. Однако мгновенно был усажен обратно. «Виноват», — выставив руки ладонями вперед, Гарри состряпал кривую улыбку и отлевитировал кресло с седоком на его законное место. «Чтобы ты попробовал защищаться в стрессовой ситуации, нужно было что-то придумать. Оскорблять или насиловать легилименцией, уже находясь внутри сознания, я не захотел. Это больно и очень обидно, поскольку чувства обострены до предела. Оставалось приятное. Поцелуй. Простенько, но капитально вышибает из привычной колеи. Ну что, сыворотку правды будем опробовать». Гарри выпил принесенные эльфом зелья и кивнул на бутылек с мерцающей жидкостью. «Или завтра утром». «Завтра», — потирая костяшки, поспешно произнес драка. «А завтра утром нас ждет пресс-конференция», — раздался жизнерадостный голос Риты. Женщина лукаво улыбнулась, оттолкнулась от дверного косяка, прошла в кабинет и, усевшись на диван, прищурилась. Но комментировать увиденное и услышанное не стала. Феерическое действие, должна сказать, нас ожидает, джентльмены. Добрая половина гостей не то что не одобрена высоким начальством, но даже не знакома его, министру. А вот Дамблдор имел неудовольствие кое с кем общаться. И насколько я знаю, расстались они очень и очень недовольными друг другом. Во внутреннюю политику гости вмешиваться, конечно, не станут, не того полета маги. А вот своим присутствием потрепать старые нервишки вполне смогут. Кстати, тебе пришло приглашение? Нет, Гарри довольно сощурился. Потому как вряд ли Дамблдор и компания жаждут меня видеть и слышать после недавних событий. Говорю совсем не то и не так, как хочется нашему воскресшему покойничку. Кроме того, уважения и трепета, такой плохой я, к большим и умным магам не испытываю. Словом, ни по каким параметрам не подхожу на звание героя. И, похоже, завтра некоторые будут усиленно в этом убеждать общественность. Ну, после сегодняшнего визита вряд ли у Дамблдора прибавится к тебе добрых чувств, заметил Драко и словно между прочим, спросил. И, кстати, что ты с ним сделал? Я, ничего. Его сделала собственная наглость, незнание защиты домов чистокровных и лондонская канализация, невинно протянул Гарри, и понеслось. Рита несколько раз погружалась в омут памяти, и каждый раз находила в воспоминаниях все больше и больше забавных деталей. Предкопишущее перо едва не задымилось от усилий отразить на бумаге историю для потомков. Кроме обсуждения, в какую лужу сел Дамблдор и компания, Рита рассказала, что происходило в министерстве после того, как Атриум покинул последние колдоврачи, пострадавшие от действий нынешней власти. Разошлись они далеко за полночь, усталые, но очень веселые и предвкушающие. Будущий денек обещал быть более чем щедрым на события. Глава 17. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Утром, аппарировав к красной телефонной будке, Гарри хмыкнул. Кроме прохаживающегося туда-сюда Маркоса, никого больше не наблюдалось. Видимо, проснувшиеся сотрудники отдела тайн наконец-то разблокировали камины. Ну, или народ уже внутри. Они-то с поверенным решили прийти минут на 20 попозже, потому что подобные сборища никогда вовремя не начинались. Обменявшись приветствиями, Маркос вопросительно на него взглянул. В ответ Гарри криво улыбнулся и покачал головой. «Признаться, я до последнего надеялся, что приглашение пришлют. Что же, значит, будет сюрприз», – буркнул он, открывая дверь кабинки и заходя внутрь. «Люблю делать сюрпризы». Собравшись уж было последовать за старичком, Гарри недоуменно моргнул, когда уткнулся в невидимую преграду. «Какого Драккла? Что случилось?» «А вот Дамблдор с компанией неожиданностей не любит», – отозвался Гарри. Он присел на корточки, провел пальцем по границе прозрачного щита и незаметно наложил сканирующие чары. «Ах, ты ж сука!» Маркос тоже быстро определил природу преграды и за минуту ее снес. Гарри, как разрушителю заклятий, хватило бы 5 секунд, но светиться перед поверенным было не время, да и не те обстоятельства. «Администрация клиники что-то делает по вопросу халатности целительницы Хогвартса?» – спросил Гарри, заходя в будку и закрывая за собой дверь. «Конечно. И первое, что сделал Герберт после вашего визита, это отстранил куратора, в прямые обязанности которого входил контроль работы целителей и целительниц учебных заведений. Сейчас идут тотальные проверки. Честно скажу, не ожидал выявления стольких нарушений за такой короткий срок. Не забудьте добавить к списку прегрешений несанкционированный забор крови у наследника чистокровного рода. Преграда, как вы понимаете, это последствия незаконных действий Хогвартской шайки», с металлом в голосе произнес Гарри. «Дамблдору, видите ли, надо было знать, где я нахожусь. Конечно, в свете того, что происходило в последние дни, подспудно он ожидал какую-нибудь гадость, но не столь явную. Старикашка, похоже, совсем оборзел, раз попытался не допустить его к пресс-конференции. А вообще, забавно получалось. Магу, по сути, закончившему войну, не только забывают прислать приглашение на встречу с прессой, но и открыто противодействуют появлению в министерстве. И основной причиной такой наглости, по-видимому, является выказанная нелюбовь героя к представителям нынешней власти в целом и Дамблдору в частности. Ну, что же, сами напросились. Они с Маркосом ничего заранее не планировали, решив действовать по обстоятельствам. И сейчас эти самые обстоятельства диктовали предельную внимательность, жесткости толику откровенности. Гарри качнул головой в ответ на предложение поверенного наложить легкие отвлекающие чары. Сегодня у него возникло острое желание ощутить на себе пристальное внимание общественности. Выходя из телефонной будки, Гарри едва ли не присвистнул. Ну, ничего себе, народа в атриуме набилось под самую завязку. Прямо аншлаг, пробормотал он. Рядом раздалось ворчание. Леди весьма почтенного возраста недовольно посмотрела на них с Маркасом и потерла плечо. Похоже, открывая дверь, они ее зацепили. Поверенный назвал даму, мадам Рожер, и немедленно раскланялся в извинениях, а также наложил на ушибленное место исцеляющие чары. Гарри тоже не остался безучастным. Он приложил к губам старческую ручку и виновато улыбнулся. «Прошу простить меня великодушно». «Ах, ничего, ничего». «Сама виновата», — отмахнулась леди, кокетливо обмахиваясь веером. «Но я рада получить вместе с извинениями улыбку потомка Певереллов и его поцелуй. Вы так добры. И чтобы, не приведи Мерлин, вы снова не пострадали, разрешите вас проводить». Гарри галантно предложил даме согнутую в локте руку. Старушка с видимым удовольствием в нее вцепилась, и они медленно двинулись к месту сосредоточения прессы. Маркас последовал за ними. «Я давеча слышала», — громким таинственным шепотом начала мадам Рожер, едва они ввинтились в толпу, что защита Блэкхауса потрепала каких-то глупцов, вздумавших ломиться в обитель чистокровного рода. «Неужели приспешники неназываемого потеряли всякую осторожность и захотели вам отомстить, лорд Поттер?» Последнее она произнесла достаточно громко, чтобы быть услышанной не только рядом стоящими зеваками. «Сильно в этом сомневаюсь», — в тон отозвался Гарри. «Как вы понимаете, интересоваться личностями не очень умных магов мне было не досуг, но, надеюсь, урок они усвоили». Он улыбнулся юной прелестнице, опознавшей его, и теперь рассказывающей всем радостную весть. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы все те, кто собрался в атриуме, узнали о появлении героя магического мира. Теперь Гарри приходилось поддерживать разговор с мадам Рожер, сдержанно улыбаться, раскланиваться в ответ на приветствие окружающих, цепко за всем следить, разглядывать восседавших на трибуне четверых магов, среди которых Дамблдора с Бруствером не наблюдалось, что просто замечательно, и размышлять. Появление на трибуне старшего Уизли было, по меньшей мере, странным. Исходя из рассказа мальчика, он пришел к выводу, что глава рыжего семейства не того полета птица, чтобы находиться на первых ролях. Это же касалось и Снипа. Маминого сокурсника он видел только на школьных колдографиях, но был совершенно уверен в личности мага, сидевшего по правую руку от Уизли. Однако если руководствоваться историей приключений, то якобы двойному шпиону, якобы помощнику и якобы спасителю Поттера действительно самое место на трибуне с орденом Мерлина на груди. Вот только Гарри не ребенок, напуганный и загнанный в угол, и не верил в бодягу из логических и эмоционально подобранных отрывков, выданных на смертном одре. Они скорее походили на тонкие зацепки, ментальные закладки и пинки, чем на трагедию мага, недопонятого и недооцененного девчонкой и миром. «О, лорд Поттер, наконец-то вы почтили нас своим присутствием!» — воскликнула Рита, отрывая его от размышлений. «Моя дорогая мадам Рожер, рада вас видеть. Присаживайтесь, сделайте милость». Усадив милую старушку в трансфигурированное кресло, она криво улыбнулась, хитро прищурилась в ответ на словесный спич, выданный подскочившим старшим Уизли, и шагнула в сторону, уходя с дороги рыжей толпы. Галдела женская половина семейства Рона почти хором, и несмотря на то, что вроде бы галдела по делу, беспокойно заглядывала в глаза, обнимала и чмокала в щеку, Гарри все это раздражало. Ну, не любил он бабских балаганов, что же тут поделать? Только Рита успокаивала нервы, сверкая белоснежной улыбкой и хитрющими глазами. Подправлял настроение и Снейп. От его скривившегося лица, желчной ухмылки, полного ненависти взгляда, который словно по мановению волшебной палочки превратился в усталый и даже снисходительный, появился азарт и желание действовать. Уважаемые дамы и господа, Гарри с ловкостью фокусника выпутался из жарких объятий рыжей девчонки, запрыгнул на возвышение и, усилив голос сонусом, произнес: «Я приношу свои искренние извинения за опоздание. По всему видно, что ждете вы не меньше 30 минут, но у меня есть оправдание. Даже два. Почему не три?» Поинтересовался кто-то, сидевший на трибуне, и Гарри мог побиться об заклад, что это Снейп. Очень уж язвительный голос сочетался с желчной ухмылкой, но поворачиваться не стал. Пусть себе развлекается, пока есть такая возможность. Во-первых, по какой-то трагической случайности мне не прислали приглашение. Видимо, министерская сова сбилась с курса. Гарри прискорбно покачал головой в ответ на гул толпы и поднял руку, останавливая поток вопросов, полившийся из уст журналистов. Прыткопишущие перья быстро замелькали над развернутыми пергаментами. «Да-да, уважаемые дамы и господа, нынешний ИО, министра на пару с мистером Дамблдором, воскресшим народным достоянием, решили, что пресс-конференция по случаю упокоения Волдеморта. Ну-ну, хватит уже пугаться обычного прозвища. Том Марвал Реддл, родившийся от связи Мирапыгонта и одурманенного Макгла, полукровка, вздумавший обмануть смерть, и тем самым совершить еще больший грех, чем его дед, который посмел кричать на каждом углу, что является потомком Певереллов, упокоился ранним утром 2 мая, упокоился раз и навсегда. Так вот, пресс-конференция по поводу завершения бесчинств и наступления мира обойдется без меня, но нашлись маги, для которых слова, честь, совесть, благодарность не пустой звук. И вот я здесь, под аккомпанемент громогласных аплодисментов Гарри несколько секунд с апломбом раскланивался, потом поднял руку и серьезно продолжил. Во-вторых, кто-то не особо умный, тут он сделал многозначительную паузу и улыбнулся мадам Рожер, или просто наглый, решил подстраховаться и установил на запасном входе кровную преграду. Как вы понимаете, настроенную на меня, приди я один, вполне возможно, и не попал бы в министерство, поскольку навыков снимать подобные щиты я не имею. Увы и ах, весь 7-й курс мне пришлось носиться по горам и долам, разгадывая ребусы, подкинутые на тот момент псевдопочившим народным достоянием и его компанией. Гарри криво ухмыльнулся, услышав нелестные слова в свой адрес, и довольно прищурился. Да-да, помимо всего прочего, он еще хотел разгадать закладки, зацепки из якобы воспоминаний, а то, что они есть, Гарри даже не сомневался. Вот только к чему они побуждали, не может быть, чтобы только к геройскому самоубийству. Кстати, он мысленно встряхнулся, попросил повторить вопрос итальянского журналиста, потер переносицу и, пройдясь туда-сюда по постаменту, произнес: «Наверное, столь тонкие материи, вам лучше меня объяснит мой поверенный, Марко Садонован». «Хм, ну, что же», старичок трансфигурировал себе небольшой постаментик, ловко на него забрался, заложил руки за спину и без малого минут 15 вещал об обычаях чистокровных, о силе и слабости маглорожденных, о ритуалах, а дальше плавно перешел к рассказу о крестражах, поведал о жизни и смерти осколков души, словом, хорошо так развлек скучающего зрителя, кого-то заинтриговал и побудил потрясти семейную библиотеку, ну а кого-то заставил снисходительно улыбаться, ибо ничего нового и сверхсекретного для них он не озвучил. Подводя итог нашей маленькой лекции, хотел бы заметить, что крестраж из лорда Поттера, истинного потомка великих Певереллов, можно было извлечь абсолютно безболезненно и не подвергать опасности наследника древнего чистокровного рода. Но ведь это было бы очень скучно, да и пришлось бы сказочнику самому пыхтеть и отдуваться за полученные авансы и звания, насмешливо протянула Рита, и опять же, что такое жизнь одного мага, если на кону развлечения сильных мира сего, не так ли, мистер Дамблдор? Оглушающая тишина пульсировала и звенела. Гарри склонил голову и прищурился. Появление ИО, министра и Дамблдора он заприметил еще минут 10 назад, как только они вошли в атриуме со стороны телефонной будки, а предтечей их прихода было стремительное перемещение через камин нескольких магов. Именно с этого момента Гарри ожидал кавалерию и настраивался на повышенный градус предстоящего общения. «Приносим извинения гостям и гражданам Британии за наше непростительное опоздание, но чрезвычайной важности дела не позволили нам прибыть вовремя», бруствер одним взмахом волшебной палочки уничтожил трансфигурированный постаментик, бросил на Маркоса угрожающий взгляд, кивком подозвал к себе двух авроров в форме, отиравшихся позади фонтана, и что-то им сказал. Нарастающий гул не позволил Гарри, к тому моменту подошедшему к поверенному, и слова услышать, но через несколько секунд стал понятен приказ. Атриум наводнили служители порядка. Они оттеснили обывателей от прессы, а впереди самих журналистов выстроился аврорский кордон под предводительством плешивого командира. «Такие бы меры безопасности да во время бесчинств пожирателей», громко заметила какая-то леди, своим авторитетом сшибая с дороги хлипкого аврора. Тот было рыпнулся наказать наглую тетку, однако был остановлен командиром. Подойдя к брустверу, она помахала перед его носом свернутым пергаментом. «Это список претензий на действия членов какого-то ордена Феникса, в состав которого входят наглые старикашки и ваших подчиненных. Воровство. Мы обсудим ваши претензии в частном порядке», — отрезал его министр и кивнул аврорам. Те, невзирая на бурные протесты как самой дамы, так и собравшегося народа оттеснили ее вглубь толпы. Под шумок за спинами журналистов неожиданно оказался и он вместе с Маркасом. Справедливо рассудив, что передислокация просто необходима, Гарри особо не сопротивлялся, особенно когда столкнулся с беспокойным взглядом плешивого командира. Кажется, методы работы Бруствера и компании ему не нравились и вызывали тревогу. Что же, посмотрим, что будет дальше. Интуиция повикивала о надвигающейся угрозе. Собственно, обстановка действительно накалилась, и сложно было представить, чем закончится эта пресс-конференция. Но то, что она закончится конфликтом, становилось понятно уже сейчас. «Минуту внимания!» — гаркнул Ио. Министра, предварительно дождавшись, пока Дамблдор разместится за трибуной, усевшись на трансфигурированный трон. «Все, что здесь успели вы услышать, обычный саботаж. Мистер Поттер, пользуясь вашей любовью и воображая, что имеет еще какие-то заслуги перед государством, помимо громкого прозвища и сомнительной победы над неназываемым, самым наглым образом вам лжет». Начавшийся людской ор заглушил даже усиленный Сонусом голос Бруствера. Народ всколыхнулся. Ио, министра шарахнулся назад. Дамблдор и компания на трибуне окружили себя переливающимся щитом. Журналисты защелкали колдокамерами. Авроры вытащили волшебные палочки и приготовились к защите. Или нападению. Тут как посмотреть. Гарри потер кончики пальцев, проверил наличие в кармане мешочка из ишачьей кожи, в котором помимо сломанной палочки, взятой на всякий случай, лжевоскрешающего камня, еще перекатывались бутыльки с восстанавливающим зельем, и расправил плечи. Подобное он терпеть был не намерен. Подумать только, какая прелестная прелесть эта британская чинуша. Переглянувшись с Маркасом, который, надо сказать, был очень встревожен, он оттеснил плечом журналиста, Аврора, которого тут же затерло в толпу рыжее семейство, и поднял руку. В атриуме тотчас наступила тишина. «За саботаж даже во времена безвластия полагалось наказание», — задумчиво произнес Гарри и, вздернув бровь, обвел веселую компанию холодным взглядом. Взглядом, совершенно не свойственным подростку. Но это уже не важно. Играм и недосказанности пришел конец. «Не желаете ли предъявить мне официальные претензии, уважаемый Ио, министра? Только заметьте», — быстро добавил он, когда Бруствер радостно вскинулся, «мои ответные меры за клевету будут быстрые и суровы. И это отнюдь не угроза, а предупреждение от главы древнего чистокровного рода, господа. С этого дня любые действия, направленные против моего доверителя, лорда Поттера, будут иметь неотвратимые последствия в виде предъявленных претензий, должным образом завизированных в международном суде, вытащив волшебную палочку», — жестко произнес Маркас. «Старичок даже, кажется, стал выше ростом. Не стоит угрожать и разговаривать с властью в подобном тоне, мистер Донован», — Дамблдор треснул рукой по трибуне и медленно поднялся. По защитному куполу пробежала рябь. «Я, обладатель ордена Мерлина первой степени, пожизненный член Международной конференции магов, ученый и патриот нашей страны, положивший годы и здоровье на алтарь ее благополучия, предъявляю обвинение Гарри Джеймсу Поттеру в намеренном введении в заблуждение и фальсификации смерти Волдеморта». «Да будет так, есть». Гарри едва не взвыл от удовлетворения. Темно-алый луч, сорвавшийся с кончика волшебной палочки старикашки, нес в себе не подкрепление обвинения, а лишь смерть мозга того, в кого он был направлен. Резко взмахнув рукой, Гарри развеял луч, защитный купол, придавил к спинкам кресел магов, восседавших на трибуне, и мельком отметив полет Бруствера за фонтан, почти ласково произнес: «За нападение на главу древнего рода, за клевету, вызываю вас, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, на дуэль чести. Да будет магия мне свидетелем». Тотчас столб ослепительно белого огня взвился ввысь, на мгновение, скрыв из виду Дамблдора. А когда многочисленные свидетели старого, как мир действа, проморгались, их взору предстал побелевший от ярости обладатель ордена Мерлина первой степени и ошарашенная компания подпевал, держащая старичка под белые рученьки.